Глава 7. Уже в ванной замерла, разглядывая себя. Быть простой студенткой, крутиться в мелких проблемах, которые казались огромными лишь мне, потому что трудно решить их самой. Вот она, моя жизнь. И в нее не вписываются эти мужики. Не потому, что я бы не хотела оставить их себе. Проблема в том, что вряд ли они захотят остаться со мной. Черт, да какой нормальный мужик решит строить какие-либо отношения с девушкой, которая трахалась с ним и его другом? Никакой. Правильно. Так что не стоит мне тешить себя иллюзиями и мечтать о несбыточном. Потрахались, получили обоюдное удовольствие, так пора бы и честь знать. Вечером у меня самолет, так что нужно думать об этом, чтобы не опоздать и вернуться домой. В свой холодный серый город. Я оставлю яркие краски этих каникул в сердце. Может, если удастся, вернусь сюда летом, чтобы продолжить работать. За такие деньги я готова вернуться, даже если сердце будет кровоточить, принять невыносимую боль. И если мы вдруг снова встретимся, будем ли делать вид, что узнали друг друга? Смешно. Макс за дверью. Я еще даже не вышла из номера, но уже думаю о том, что будет через несколько месяцев. Дурость и глупость. Отмахнулась от грустных мыслей. Включила душ и залезла под воду. Струи били с силой по чувствительной коже, почти причиняя боль. Но мне было даже приятно от этого отрезвляющего ощущения. Я смывала с себя пот и словно очищалась от всего негатива, которым успела себя накрутить. Зачем думать о том, что будет дальше, если я не могу пока разобраться с настоящим? Хвойный аромат геля для душа окончательно успокоил, и я, вытершись и завернувшись в халат, вышла в спальню, но там уже никого не было. «Поматросили и бросили», – протянула хмуро. «Ладно. Тогда одеваться и к себе. Нечего прохлаждаться. Время тик-так». Одежда, кучей сваленная на полу, лежала нетронутой. Но я нашла свое платье, уныло натянула его прямо на влажную кожу. Чулки и нижнее белье пали в бою, так что, накинув куртку, чувствовала себя неловко. Но вышла в коридор. Оставила дверь приоткрытой, потому что не знала, куда ушел Макс и вернется ли. А у меня еще дела. Нужно подписать оставшиеся документы, собрать сумку, выехать из хостела для работников. И да, поговорить с Маруськой, которая пусть немного и поутихла в своей восторженности, но могла подумать о моем маленьком приключении неправильно. Внизу уже было многолюдно. Рабочий день в разгаре, отдыхающие весело прутся на завтрак, спорят о чем-то. И я только удивляюсь, откуда здесь столько народа. Вчера этот отель казался пустым, а сегодня оказалось, что, несмотря на его крохотные размеры, здесь много людей. И оборотней. «Эй!» – поймала меня на выходе вчерашняя напарница. «Привет!» Я криво улыбнулась и даже махнула ей рукой, хотя единственное желание, которое испытывала, – свалить побыстрее. «Ты здесь ночевала?» Мне неприятно от ее интереса. Слишком неуместным кажется, но я кивнула, понимая, что отделаться от нее просто не выйдет. Оборотни вообще бывают настойчивыми, а эта девушка еще вчера проявляла чудеса изворотливости, пытаясь обратить на себя внимание мужчин. И не уверена, что сейчас она будет вести себя нормально, выясняя подробности. «Да, здесь». Говорить, что только что пришла, было бессмысленно. Трудно объяснить иначе мой внешний вид, немного помятая и во вчерашней одежде. «Хм, понятненько». Волчица широко ухмыльнулась и потянула носом. «Хорошо выспалась». «Просто отлично». Сделала шаг в сторону, собираясь ее обойти. Девушка снова заступила мне дорогу. «Чувствуется». Запахи, конечно, хорошо смываются, но кое-что все равно остается. «Не поняла. Тебе интересно, трахалась ли я с кем-то сегодня ночью?» «Да, представь себе, я провела шикарную ночь». «Не психуй», – весело рассмеялась волчица. «Я за тебя рада, правда, очень рада. Жаль, конечно, что я не на твоем месте. Но как же не порадоваться за близкого?» Прозвучало наигранно. Я бы даже сказала, что за внешней радостью отчетливо читалась яркая злость, зависть, самая жуткая, разрушительная. Вот только я никак не могла понять, что ее вызвало. Неужели все из-за того, что я увела у нее мужиков на ночь? Да уж, надеюсь, не окажется, что девчонка хотела подзаработать на интиме, от которого я с таким пафосом отказалась у начальника и в который грохнулась со всей возможной готовностью. Ох, а если у них это нормально? И выбор девушек – фикция, которую я нарушила своим появлением. А ты рада? Ох, ну как ты можешь такое спрашивать? Широко улыбнулась девушка, прикусила губу, окидывая меня странным взглядом. «Ну и как они? Оно того стоило?» «Стоило. Я могу пройти?» «Да подожди ты! Куда торопишься?» «Я тебе прямо скажу, что это тебя не касается!» Разозлилась. «Касается!» Улыбка исчезла, и волчица подступила ближе. «Ты позарилась на оборотней, понимаешь? Думаешь, тебе с ними что-то светит? А разве нет?» Она меня взбесила. И пройти не могу. Она меня все равно сильнее. Не оттолкнуть. А привлекать внимание... Ну, подойдут к нам. Начнут выяснять, что случилось. Оно мне надо? Я хочу просто уйти. Тем более мужчины оставили меня одну. Значит, дали возможность покинуть номер без дурацких прощаний. Это правильно, и я не хочу задерживаться здесь. «Ты не истинная пара, поняла?» Она сощурилась, гневно раздувая ноздри. «Если бы ты была истиной, то на тебе бы сейчас красовалась отметка, но я ее не чувствую, понятно?» «Конечно», — хмыкнула, всем видом показывая, как она не права. «Не веришь?» «Да эта традиция только для того и нужна, чтобы идиотки бесплатно скрашивали вечера и ночи богатым оборотням. Альфы могут взять любую. Но вы, человеческие женщины, вечно надеетесь на что-то особенное. Верите, что можете захомутать самого сильного и богатого. Но это не так, ясно?» «Да, на вас женится. Но ты только посмотри, кто. Слабые, которые не способны заинтересовать собой нормальную самку. И то, что ты провела ночь с альфами, только доказывает это». «Да что ты? Не веришь? Ха. Эй!» Она огляделась и позвала какого-то оборотня, скорее всего, администратора, потому что он был в белоснежной рубашке со строгой прической и весь из себя такой деловой, но слишком молоденький, чтобы быть кем-то серьезным. «Слушаю. Чем могу помочь?» С дежурной улыбкой подошел к нам. «Наши особенные гости оставляли какие-либо поручения? Особенно насчет девушек?» Спросила волчица с улыбкой. Он нахмурился, внимательно оглядел сначала ее, лучащуюся довольством, потом меня, замученную и жаждущую свалить куда подальше. «Нет, никаких указаний не было. Максим Николаевич сейчас на встрече, его вызвали срочным звонком». Мне показалось, что он обращается ко мне, но я могла и ошибаться. Илья Германович покинул отель и не сообщил, как скоро вернется. «Понятно. Свободен». Волчица покачала головой и повернулась ко мне. «Вот видишь, можешь уходить. Тебя никто ждать и искать не намерен». И довольно грубо ухмыльнулась. Очень хотелось ей сказать, что уже давно бы ушла, если бы она сама ко мне не пристала. Ведь я к выходу топала, к себе в комнату направлялась, когда это ненормальное меня перехватило. И чего ее так закусило? «Это ты так думаешь», – спокойно ответила ей и попыталась ее обойти. «Но не тут-то было. Это ненормальное схватило меня за руку и притянуло к себе». А учитывая, что волчица намного сильнее, тут же стало больно. Дернулась, оглянулась, но скандалить не стала. просто криво улыбнулась и качнула головой в сторону. «Думаешь, никто не заметит, если я решу начать кричать? Привлекать внимание?» «Зачем?» Тут же отпустила она меня. «Мы же с тобой просто разговариваем». «Разговор окончен». «Ладно». Слишком послушно ответила она и даже отступила. «Просто я волнуюсь о том, что ты можешь себе придумать лишнее». «Большое спасибо». Сказала я ей это почти честно. Ведь вижу, что она хочет от меня добиться истерики или злости. Выгнать со своей территории. Но зачем? Я и так уеду. Мне здесь делать нечего. Только нервы тратить. Я смогла пройти к дверям. Больше меня волчица не тормозила. Только смотрела со скрытой злостью. На улице вдохнула холодный воздух и поплотнее закуталась в куцую куртку. По обнаженной коже тут же прокатился мороз, и я торопливо пошла в сторону своего временного жилья. Мысленно прикинула план. Забрать чемодан, подписать документы, выселиться. И найти Маруську. Интересно, она там не забыла, что мы с ней сегодня улетаем домой? С ее-то активностью в сексуальном плане. И если мое приключение заняло всего одну ночь, но зато было ошеломляющим, то подруга умудрялась находить парней чуть ли не через день. И не все они были оборотнями. «Илья Германович!» Вздрогнула от чьего-то громкого окрика и резко свернула за кофейню, уходя с главной дороги. В груди больно стукнуло сердце. Сжалось от нехорошего предчувствия. Я не хотела встречаться сейчас с Ильей, потому что в глубине души чувствовала, что та волчица была права. Если бы они почувствовали ко мне что-то особенное, то ни за что не оставили бы одну с утра. Оборотни вообще довольно эмоциональны со своими женщинами, так что спокойствие по отношению ко мне вполне понятно. И мне все понравилось, но разбивать себе сердце я не желаю. А отношения с этими мужчинами не смогут длиться долго. Хостел для сотрудников встретил тишиной, но я не удивилась, время-то рабочее. Прошла к нашей с Маруськой комнате, толкнула дверь, и та открылась. На кровати сидела подруга, тоскливо смотрела в открытый чемодан. «Привет!» Буквально упала на свою постель, раздумывая, чем заняться в первую очередь. «Привет!» – протянула Маруська, подняла голову и вытаращилась на меня. «Ого! Ого-гошеньки! Это что такое? Крис, объясни, что это такое с тобой?» «Нет, не так!» – подскочила она. «Ты это сделала! Ю-ху! Да, молодец! Кто он? Рассказывай! Хочу все знать!» «Ох!» – встала, поморщилась. Начиная раздеваться. «Прикинь, сбылись твои предсказания. Нашла я себе приключение на задницу». «Скорее уж на передницу». «Или на задницу тоже». «Тьфу на тебя». Сбросила вещи на кровать, выдохнула и достала из стола пакет. Запихнула в него платье и выкинула в корзину для мусора. Поймала задаченный взгляд Маруси. «Ну что, оно мне больше не нужно». «Классное же платье! Чего ты?» «Не хочу, чтобы воспоминания оставались». «Крис, но мы же сюда за воспоминаниями и приехали! Как ты можешь так говорить?» «Ладно, ладно». Она увидела мой взгляд и нахмурилась, подняла руки ладонями вверх. «Ну, Кристина, расскажи мне тогда. Ты свои воспоминания похоронишь, а я вот буду хранить. Вдруг захочешь потом вспомнить». «Не захочу. Ты уже уволилась? Доки о неразглашении подписала?» «Да, все уже с утра сделала». Надулась Маруся. «Ну как ты можешь отказывать, а?» «Думаешь, я должна тебе рассказать о том, как провела эту ночь?» «Да». «Отлично провела». Я поморщилась. «Но больше из-за того, что вспоминать хотелось. Как и вернуться в тот отель, чтобы продолжить знакомство». «И?» «И не собираюсь возвращаться, вспоминать и прочие вещи, о которых ты сейчас твердишь». Больше себе, чем Маруське сказала. Все, ты собралась? Посмотрела на ее чемодан. Почти. Она вздохнула и вновь решила поиграть в тетрис, размещая вещи компактнее. Я оделась быстро, проверила, точно ли собрала все свои вещи, и стала поторапливать Маруську. Она все тянула время. Ясно, что ей здесь понравилось, и уезжать не хотелось. Но мы могли опоздать на самолет, а мне этого совсем не нужно. Да и подруженька моя тоже не обрадуется, когда сгорят билеты и придется покупать новые, тратя кровно заработанные средства. «Все, я все». Тоскливо всхлипнула Маруся, резким движением застегнула молнию на куртке, едва не закусив ткань шарфа. «Если очень хочешь, то можем летом сюда вернуться». Предложила ей то, о чем сама уже думала. «Вернуться?» Маруська вдруг дернула головой, приподнимая подбородок, словно отмахиваясь от моих слов. «Крис, я не думаю, что для меня имеет смысл возвращаться сюда. Не думаю, что мне суждено стать той самой. Так что...» «А мы на другую базу устроимся». Обняла ее за плечи, потянула к выходу. «Покруче. Если только так». Она наконец-то засмеялась. В глубине души я боялась, что встречусь с Максом или Ильей, увижу их еще раз и не смогу правильно отреагировать. Разревусь или брошусь кому-нибудь из них на шею. Так нельзя. Встретились, провели ночь, разбежались. На больше я никогда не рассчитывала, поэтому даже мимолетная встреча может сделать больно. Не хочу. «Крис, ты куда так торопишься?» Взвизгнула Маруся, когда я практически волоком потащила ее к автобусной остановке, откуда отправлялся маршрут до аэропорта. «А если автобус без нас уедет?» «Не уедет». Она попыталась идти медленнее, но увидела синий бок нашего транспортного средства и сама заторопилась, уже подтягивая меня за собой. «Блин, он уезжает!» Мы почти бежали, даже наткнулись на кого-то. Маруська упала. Я чуть не отлетела в сторону, схватившись за яркий капюшон детской куртки. У девочки слетела шапка, и по плечам рассыпались рыжие кудряшки. «Мама!» Я охнула, когда девочка рванула от меня. Поняла, что передо мной юная волчица. Сил немерено, удерживать не стала, да и не смогла бы. Девочка кинулась к упавшей рядом с Маруськой женщине, помогла ей подняться, и я поняла, что мама у волчицы – человек. При этом красивая и совсем молодая. Да, повезло ей встретить здесь свою судьбу. «Простите, не заметили вас». Я махнула рукой в сторону автобуса. «Торопимся». «Ничего страшного, и мы тоже», – перебила ее дочь. «Варя, мы никуда не поедем!» Тихо и строго ответила ей мать и смущенно мне улыбнулась, словно прося прощения за шумного ребенка. «Ну, мама! Ты же знаешь, нам никак нельзя! Простите, что врезались в вас, здесь оказалось слишком скользко!» «Это вы, простите!» Поднимая Маруську, пропыхтела я. Подруга хотела сказать что-то крепкое, но я толкнула ее в бок. Мы должны были смотреть, куда бежим. «Ох, автобус!» «Крис!» – охнула Маруська. «Простите». Еще раз улыбнулась я, схватила свой баул и устремилась к синему монстру, который уже закрывал двери.